Глава 15. Воинственный остров. Вал воды окатил Артема с головы до ног, и в уши начали проникать звуки. Но главное, он лежал в тени, и не было выжигающего глаза солнца. Как же его торкнуло! Голос показался очень знакомым. Поищи у него в сумке на шатырь. Может, просто еще одно ведро вылить? Не нужно. — прошептал Артем. — Ну, наконец-то! — радостно выкрикнул Сан Саныч. — С возвращением, док! Командир наклонился и всмотрелся в красное, как у рака, лицо Артема. — Встать сможешь? Или тебя перенести в медблок? — Я сам, — ответил Артем и попытался сесть. — А где Габи? Тут он увидел стоявшую рядом с командиром девушку и успокоился. — Не бойся, Габи, ты среди моих товарищей, а этот огромный чемодан — моя лодка. — Молодец, доктор, — вмешался Дмитрий Николаевич. — Я уж подумал, что у тебя солнечный удар, но ты, я смотрю, живучий, как кот. — Ничего, ничего, чувствую, обгорел, а так вполне. — Док, а кого-то ты нам привез? Сан Саныч бесцеремонно смотрел Габи с головы до ног. — А, впрочем, я знаю, это и есть та немка. Артем тяжело поднялся, чувствуя, как каждое движение отдается болью в обгоревшей коже. — Она спасла мне жизнь. Ее зовут Габи. А еще, товарищ замполит, вы в ней глазами дыру прожжете. Сан Саныч засмеялся и отвернулся. — Артем, я хотел бы сразу обсудить с тобой один момент. Командир перешел на шепот. Ты понимаешь всю щепетильность этой ситуации? Женщина на лодке — это против правил. Товарищ командир, вы можете говорить громко. Она нас не понимает. Да мне нужно всего пару недель. Я подлечу Габи, и мы высадим ее где-нибудь на побережье. А пока ее можно поселить в медблоке. Только вот Витмана придется выселить. Он уже там не живет. Мы переселили его к Старпому. Он теперь русский язык изучает, — произнес с сарказмом Дмитрий Николаевич. — Ну, а что? — подал голос старший помощник. — Понемногу осваивает. — Только кроме мата я от него ничего пока не слышал. — Командир, но с чего-то надо начинать. Дмитрий Николаевич недовольно отмахнулся и повернулся к Артему. — Хорошо, доктор. Я вижу, для тебя это важно, а за остальное не переживай. Я прикажу, чтобы никто не шлялся в районе медблока и не беспокоил твою немку. Спасибо, товарищ командир, это ненадолго. Артем прижался к черному боку рубки, отбрасывающей тень. Рядом со своим лицом он увидел глаз улыбающейся касатки. — А как же вы нас нашли? Я уже потерял всякую надежду. Поставишь Магарыч Кошкину. Это его ребята вас услышали. Только никак не удавалось запеленговать. Сигнал был слабый, а потом и вовсе исчез. Так и искали на ощупь. Командир замолчал и отвел глаза, не зная, куда деть руки. Он то прятал их в карман, то смотрел на ногти, но не уходил. Артем почувствовал на повисшую между ними недосказанность. — Товарищ командир, я не смог спасти наших ребят. — Мы тоже. — Что ж теперь будет? Мы ведь здесь лишние. — Не знаю, Артем. Все так сложно. Профессор говорил, что история не терпит сослагательного наклонения. Как ни пытайся ее сбросить с рельсов, она все равно устоит. Хорошо, что хоть тебя нашли. А теперь было бы здорово, если бы нам на пути встретился какой-нибудь спокойный неприметный остров. — Зачем, командир? — спросил прислушивающийся к их разговору Старпом. — А ты догадайся, — Дмитрий Николаевич хитро прищурился. — Для чего тебе голова? — А я в нее ем, а еще у меня фуражка, шитая на заказ. Попытался отшутиться старший помощник. — Потрепали нас немного, надо бы ремонтом заняться, — объяснил командир Артему, проигнорировав флотскую мудрость старпома. — В море не получается, нужен берег. — Габи говорила, что здесь, вдоль побережья, тьма всяких островов. — Всякие нам не подходят. Нужен какой-никакой причал, и глубина у берега такая, чтобы брюхом не сели. Но то, что ты про свою немку вспомнил, это хорошо. Ты ее еще расспроси, может, и поможет чем. В медблоке все было перевернуто вверх дном. Артем хотел возмутиться, но вспомнил, что этот беспорядок оставил он сам, когда собирал сумку. — Габи, это будет твоя каюта. Она запирается изнутри, и я оставлю свой ключ. Покушать я буду приносить тебе из камбуза. Потрясенная Габи оглядывалась вокруг. — Артем, ваша лодка такая огромная. Как такое может быть? — Это еще ничего. Бывает больше. — Где бывают? Артем, я хорошо разбираюсь в лодках. Я с отцом даже в море ходила. Но то, что я увидела, это просто невозможно. Мы с тобой шли, будто по палубе парохода. Под этой палубой есть еще две. — Невероятно, — прошептала Габи. — И если бы ты рассказал мне это раньше, я бы посчитала тебя хвостуном и фантазером. Но ведь я вижу это своими глазами. Ты мне расскажешь о вашей лодке? — Не сейчас. Витман тоже первые дни ходил, как мешком прибитый. Привыкнешь. — Артем, ты ничего не рассказывал мне о себе? Тон Габи кардинально изменился. Лодка произвела на нее неизгладимое впечатление, и от этого Толика внимание досталось и Артему. А у него вообще было такое правило. Если хочешь добиться благосклонности девушки, ты должен чем-то ее удивить. Поразить. Главное, не сливаться с общей массой. — А ты ни о чем и не спрашивала. И сейчас не спрашивай. Это очень сложно и непонятно. Я до сих пор не могу поверить, что это происходит со мной. — Артем, но потом ты расскажешь. В голосе Габи послышались почти умоляющие нотки. Типичного женского любопытства в ней было через край, и сотни вопросов требовали немедленных ответов. Расскажу. Но сначала мне нужно обмазаться кремом от ожогов, прийти в себя, а затем мы, не откладывая, займемся твоим лечением. Артем услышал шорох в коридоре и рывком открыл дверь. В проходе стояли два мичмана из торпедистов и норовили заглянуть к нему через плечо. Начинается. Тяжело вздохнув, он загородил собой проем. — Чего надо? — Нам бы чего-нибудь это, от головы. — Петлю на шею. Приема нет. Именных кризм с дарственной надписью я не раздаю. Проваливайте. Улыбнувшись, мичманы переглянулись и отправились во свояси. Главное они увидели. Все правда, что говорили. Доктор привез на лодку девушку. И девушку красивую. Артем раздраженно смотрел им вслед. Другим умникам передайте, кто еще припрется, валю в глотку пурген. Он захлопнул дверь и виновато улыбнулся Габи. Что поделать? Ты произвела фурор в экипаже. Теперь будут выдумывать всяческую галиматью, чтобы сюда свой нос засунуть. Ничего, я привыкла, и я за себя постоять умею. Не сомневаюсь. А теперь давай сделаем рентген. Артем, а можно мне увидеть Витмана? Увидишь. Да он где-то в носовых отсеках шляется. Сейчас полечим тебя, и я его приведу.